в свое намерение, прибавляя к тому, что и солдаты согласны, и чтоб он других, знакомых ему, к дому скланивал. Солдаты будто бы отвечают неопределенно. Дескать, ежели все солдатство согласно, то и мы не отстанем. Историки, размышлявшие о заговоре Мировича, как-то забывали, что в событиях той сумбурной и трагической ночи ведь участвовал не он один. Вместе с ним понесут наказание еще 3 капрала и 52 солдата. И отношение к попытке освободить Ивана Антоновича, этих простых людей, о которых мы, к сожалению, ничего не знаем, кроме имен, вопрос интереснейший. Только солдаты пойдут на штурм тюрьмы искренне, бескорыстно. Они на самом деле просто захотят освободить Ивана. Ибо что им в действительности может посулить Мирович? Переговоры с солдатами тянутся до пробития топты вечерней зори. Потом Мирович снова приглашает 3 капралов, теперь уже всех вместе, прогуляться вокруг крепости. И здесь Мирович вроде добивается согласия капралов помочь ему. Хотя они и заявят потом на допросах, будто дали его токмо единственно наружным видом, а отнюдь не в самую истину, чтобы то учинить, а по одной той причине, чтобы скорее от него Мировича отойти. И опять же, эти свои показания они, как и другие солдаты, начисто опровергнут делом, своим поведением во время ночной схватки. Хорошо, что судьи не станут особенно вникать в эти противоречия. Им будет не до этого. Мирович ложится в постель, но заснуть не может. Слышит, как пробила полночь. Потом 1 час. На крепость опустилась ночь, призрачная, неверная, зыбкая, полная тревожных шорохов и причудливой обманной игры теней. Жарко, душно, не спится. Где-то за рекой бренчит, не унимается загулявшая балалайка. Не спится в эту ночь и Екатерине. Замучили сильные жары. Лошади совсем выдохлись, последние 40 верст тащились шагом, и теперь императрица не спится. Потом рассказывали, будто во время пребывания в Риге она все время выказывала сильное беспокойство и ждала каких-то вестей. Даже по ночам императрица иногда вставала и спрашивала, нет ли курьера из Петербурга. Позже, когда все случилось, рижский губернатор Броун восхищенно объявил это странное беспокойство чудесным и сверхъестественным даром предчувствия, каким небеса наградили Екатерину. Но ей такая лесть не понравилась. Наверное, и Панину, и Теплову не спится в эту ночь. Жарко, душно. Наверняка не спится и сенатскому регистратору Бессонову. Он все прислушивается, не заглушает ли громкий храп пьяных приятелей за стеной какие-то звуки из-за реки. Кажется, там стреляют в крепости. Или ему только слышится? Не спится и капитану Власьеву. Сидя у себя в караулке, он сочиняет репорт Панину. Время от времени поднимает голову, прислушивается, спит ли за стеной секретный узник. И снова начинает писать. Всего июля 4-го дня, после полудня, в 5-м часу, вышел я для прогулки в крепости и сошелся со мной находящийся в Шлиссельбургской крепости караульный обер-офицер Смоленского пехотного полка и начал мне говорить, «Ежели дозволите мне вам говорить и не погубить меня», —